Это не пустяк. К этому пустяку сошлись 5 лет жизни. Что вы собираетесь сделать, Павел Леонидович? Как что? Выгоню? Как собаку. Вы это можете? Он не сказал «еще бы», и он не сказал «я все могу». Он даже не сказал тихо и сдержанно, как позволяет себе сказать сильный и влиятельный человек «да». Он даже не захотел удивиться моему вопросу и моей недалекости. Он попросту рассмеялся. В этом разговоре было еще кое-что. «Конечно», — сказал Старохатов, — «чтобы ее выгнать, придется в известном смысле ломать кометь, устроить, к примеру, разбирательство, обсуждение, что ли». «Зачем?» «Просто так, для формальности». «Понятно», — сказал я, когда нечего сказать, и понятно слово. «Придется и сверху человека пригласить, представителя госкомитета». «Понятно», — сказал я, — «тот же смысл». И вот тут он засмеялся несколько странным смешком. «Конечно, если дойдет до мелочного разбирательства, могут и вас спросить, бывших слушателей. Спросят, к примеру, был ли я достойным руководителем, заботился ли о мастерской». И опять в голосе Павла Леонидовича проскользнул этот странный смешок. «В оценке, которую дадут ребята, я, собственно, не сомневаюсь». Голос сделался тверд. Минутное колебание осталось позади. «Я даже подсказывать ребятам не стану, нет нужды. Пусть скажут обо мне, что думают. И еще тверже. Мне даже жаль, что ребята обо мне не спросят». Я тоже понимал, что никакого такого опроса не будет. Смешно же, ей-богу. Но интересно было другое. Старохатов волновался. «Опроса не будет, но если он будет, недурно, чтобы ты, Игорь, пришел и сказал 2-3 слова». Вот как переводилось на язык минутное эмоциональное колебание Павла Леонидовича. Короче, к бою готовились. Вера просила меня прийти и сказать что-то в ее защиту. Старохатова эта мысль тоже не обошла стороной. Но Старохатов был в себе уверен. Он разговаривал со мной, не почву готовя и не вперед забегая. Он попросту прикидывал возможные варианты. Бояться, в обычном смысле слова, он не боялся. Зато Вера трясла с мелкой тряской, боялась. Затем мелкая тряска стала перекидываться на мою Аню. Они переговаривались по телефону, обсуждали, делились планами. Иногда Аня клала трубку с заметно побелевшим лицом, боялась за Веру. «Ненавижу вашего Старохатова!» — вырвалось у Ани вдруг. «Почему?» Вера уже сумела ей внушить. Аня, как выяснилось, видела теперь в Старохатове сытого начальника, удачника и вообще человека с большими деньгами. Таких людей быть не должно. Пусть у всех будет поровну. Вдруг возникшая острая неприязнь к Старохатову была характерна. Мне это показалось забавным. И не только потому, что тот, кто жаждет изменить людей уравниловкой, как правило, кончает тем, что изменяется сам. Забавен был сам оттенок. «Пусть у всех будет поровну, раз уж мой муж беден». «Забавно», — сказал я. «Тебе все забавно». «Пусть у всех будет поровну, а? Заткнись! Тоже мне, отец!» Я заткнулся. Она теперь частенько пилила и пила мою кровь. Но в том, что она бронится, пилит и пьет кровь, не было почему-то теперь ни укоризны для меня, ни даже обиды. Я с удивлением замечал, что смиряюсь, не споря, смиряюсь почти охотно. Почему? А Бог знает почему. Кнут есть кнут, и не надо о нем думать хуже, чем он есть. Он был придуман когда-то, выдуман как порох, для таких, как я, может быть. «Ненавижу я вашего Старохатова», — повторяла Аня, и мелкая трясучка бежала по красивому ее лицу, как мелкая рябь по водоему. «За что?» «Не знаю, за что». Я сказал, что это как раз понятно и объяснимо, и что ненавидеть чье-то начальство, и даже начальство вообще, — это совсем просто. Проще не бывает. Ума, во всяком случае, для этого много не нужно. Я и не хочу много ума. Старохатова ваша ненавижу, вот и все. Всякой другой тоже бы выбрал ненавидеть его, а не ее. Разве это несправедливо? Не знаю. Не знаешь?